прекрасные в день города, в день города. Играй, оркестр, прими на весь огромный мир. Шахтер награды все на день. Встречай, моя Донецкая земля, свой мирный светлый день. Встречай, моя Донецкая земля, свой мирный светлый день. Волнует все и радует, и все знакомо, где я рос. Весь город словно цветенье рос, играй, оркестр, прими на весь огромный мир. Шахтер награды все на день. Встречай, моя Донецкая земля, свой мирный светлый день. Встречай, моя Донецкая земля, свой мирный светлый день. Каждый час и каждый день нам жить дано одной судьбой. Играй, оркестр, прими на весь огромный мир. Шахтер награды все.